Узнайте, как искусство страны может стать ключом к пониманию ее самой большой загадки – русской души. «Искусство России». Сегодня вечером в 21:00 на Viasat History.